Глава шестая. Прибивка знамени и другие развлечения. Утром обычным поездом все отправились к морю. Дети верещали, военные глазели в окно, полицейские тихо обсуждали план дознания. До Бульдера всего 17 верст, посему приехали быстро. Там Звалянские отправились заселяться. В помощь им губернатор выделил своего чиновника особых поручений. Главная его задача была доставить потом директора в крепость на секретное совещание. Остальные же переехали по мосту через Курлянскую и оказались на месте. Еще 5 лет тому назад Усть-Двинск назывался Дюнамюнде. Старинная крепость повидала и многое, и многих. От Стефана Батория до Иоанна VI Антоновича, сидевшего здесь в заключении со своими родителями. Сейчас в укреплении помещался отдельный батальон с крепостной артиллерией. Лыков, как человек штатский, сразу пошел в станционный буфет. Тот располагался прямо под стенами крепости. Раньше равелины цитадели вторгались в море, но за сотни лет наносы двух рек, омывающих ее, притащили много песка, и теперь укрепление отделяло от воды уже больше версты. На этом пространстве, как на плацу, и выстроился гарнизон. И закон буфета сыщик наблюдал за торжеством. Сначала на пароходе верный таможенного ведомства приплыл преосвященный Агафангел, епископ Рижский и Метавский. Затем с вокзала подъехали жандармский полковник Прозоровский и генералы Рижского гарнизона. А вскоре появился второй пароход — Самсон. С него в сопровождении свиты сошел генерал-адъютант, генерал от инфантерии Троцкий. Началась длинная процедура освящения знамени, пожалованного Усть-Двинскому крепостному батальону высочайшей грамотой. Стучали молотком, пели молитвы, отдавали рапорты. Лыков меж тем пил сальватор и заедал его миногами. Прибыл Звалянский и присоединился к истреблению пива, а знамя все освещали. Через 2 часа владыка сел в свой пароход и отбыл. А в кабинете коменданта крепости наконец-то состоялось долгожданное совещание. Вел встречу Таубе. Алексей с любопытством наблюдал, как командующий войсками Виленского округа подбежал к барону, обнял его и пророкотал. — Витя, ха-ха, ты уже полковник. — Здравствуйте, здравствуйте, Виталий Николаевич. Все равно мне вас не догнать. Участники секретного совещания сразу же разделились на 2 партии. Звалянский, Лыков и Прозоровский сели по одну сторону стола. По другую расположились многочисленные военные. Помимо Троцкого и Таубе, там присутствовали безымянные адъютанты и 2 важных щекастых туза. Одним оказался начальник 3-го армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитровский, а второй — начальник 29-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Черемисинов. Они-то здесь зачем, недоумевал сыщик? Дюну ловить? Так для этого генералы не нужны. Но в военном ведомстве, видать, свои порядки приходилось терпеть. Особнячком сел Суровцев. Он ни по какой линии не подчинялся Троцкому. Тот был не только командующим округом, но и Виленским, Ковенским и Гродненским генерал-губернатором. Рига в его ответственность не входила. Но храбрый вояка был популярен в армии, 17 лет он прослужил в Туркестане и 6 на Кавказе. Маршировал не по паркету, а в поле под вражеской шрапнелью. И начальник Лифляндской губернии хоть и служил в МВД, ощущал себя человеком одной с Троцким корпорацией. Лицо командующего при виде полицейских сразу приобрело неприятное высокомерное выражение. Лыков видел такое уже не раз, и его всегда это бесило. Военные в империи относятся к правоохранителям с презрением. Почему? Загадка. Лишь бывшие офицеры в рядах полицейского ведомства вызывают у строевиков некоторую симпатию. И то возникают вопросы, а почему человек ушел из полка? Не было ли какой истории? Вообще же служба в полиции считается у военных позорной. Там, мол, только взятки умеют брать. Лыков приготовился к резкому разговору, но вмешался Таубе. «Ваше высокопревосходительство», — сказал он громко. «Разрешите представить. Начальник Лифляндского губернского жандармского управления полковник Прозоровский. Директор департамента полиции, действительный статский советник Звалянский. Кстати, кавалер знака отличия военного ордена за кампанию в Турецкой Болгарии. А второй штатский — надворный советник Лыков, чиновник особых поручений вышеуказанного департамента. Кавалер такого же знака за службу в кабулецком отряде». Генерал от инфантерии одобрительно кашлянул, потер свой белый крест и пожал полицейским руки. «Вот славно», — сказал он, — «с такими и дело иметь одно удовольствие». И тут же обратился к Лыкову. «Вы при Оклобжево служили?» «Да, ваше высокопревосходительство». «Ну, что же вы так, ну, перестаньте. Называйте меня Виталий Николаевич. Георгиевский кавалер мне как брат. Это и до вас относится, господин Звалянский». На жандарма генерал даже не взглянул. Обстановка в комнате сразу же наладилась. Барон поддержал ее, расписав заслуги сыщика Лыкова в деле обнаружения шпионской сети. Троцкий заявил: «Нам бы его в военную службу. Виктор Ингольдович, ты когда нам контрразведку наладишь?» «Пришел новый министр, я уже имел с ним предварительный разговор». «И что?» Тауба вздохнул. «Денег нету в казне». «Ай, старая песня!» — стукнул кулаком по столу командующий. «Их никогда не было и никогда не будет. А у немцев, между прочим, карман рвется». Когда все вернулись на места, барон зачитал приказ военного министра. Куропаткин создал временную комиссию по контршпионажу в городе Рике совместно с министром внутренних дел. Состав комиссии: Таубе, подполковник Баранов от военных, полковник Прозоровский и Лыков от МВД. Тут же Виктор представил всем Баранова. Молодой и отчетливый, как говорят юнкера, он служил в штабе 3-го корпуса офицером для особых поручений. Аксельбанд генерального штаба украшал мундир подполковника. Собственно, на этом все и закончилось. Обсуждать было нечего. Комендант крепости позвал командующего со свитой откушать, чем Бог послал. А 6 человек, члены комиссии из Валянски с Суровцевым, поехали обратно в Ригу. Алексей был недоволен. Ему казалось, что напрасно потрачен целый день. Церемониалы с генеральским присутствием зачем? Но барон думал иначе. «Леша, ну, так у нас полагается», — сказал он. «И это правильно. Командующий войсками округа — величина, ведь у него в прямом подчинении военная сила. Пусть он знает, что в округе есть шпионы. Кстати, вы заметили, что за нами следили с самого Туккумского вокзала?» Все, кроме Лыкова, опешили. «Я видел двоих», — продолжил Виктор. «А ты, Алексей Николаевич?» «Тоже. Один в канатье, второй с тросточкой из камыша, чуть прихрамывает». «Но кто они?» — растерянно спросил жандарм. «Мы теперь и не узнаем ведь». «Узнаем, узнаем», — успокоил его Таубе. «За ними следит, в свою очередь, мой человек, отставной унтер-офицер Арзамасцев. Вечером он мне доложит, а я, в свою очередь, сообщу результаты его наблюдений вам. 10:00. Где вы будете?» «Ну, у меня служебная квартира в здании управления. Алексей Николаевич знает, где это». «Пусть Кривцов тоже не уходит», — попросил полковника Лыков и пояснил товарищу. «Это адъютант губернского жандармского управления. Очень толковый». Остаток пути сыщик проговорил с Барановым. Тот оказался умным, спокойным человеком, хорошо знающим Ригу Единственное, что смущало Петра Михайловича, это отсутствие опыта в контршпионаже. Но Тауба его успокоил. «Такого опыта, — сказал он, — нет во всей империи и равняться не на кого. Будете учиться на собственных ошибках». Еще Алексей спросил у подполковника, не родственник ли он бывшему нижегородскому губернатору генерал-лейтенанту Баранову. Того недавно назначили сенатором, сняв с губернии. Хорошо зная генерала, сыщик не сомневался, что тот закиснет без настоящей службы. Петр Михайлович ответил, что они однофамильцы. Но мало ли на Руси Барановых. Таубе успел рассказать и о Троцком. Он туркестанец, а сейчас это билет наверх. Новый военный министр сам служил в полуденном краю и потащит своих. Виталий Николаевич получил Георгия третьей степени за штурм Андижана. Очень любит рассказывать об этом и начинает всегда одной и той же фразой. Это было так рано, что черти, как говорится, еще не начали биться на кулачки. При этом грамотный военный был помощником Драгомирова, а ужиться с сумасбродным гением нелегко. На вокзале компания разделилась. Лыков и Звалянский отправились в замок за НССРом Сергея Эрастовича, а остальные разъехались по своим делам. Поезд Звалянского отправлялся с Двинского вокзала в полночь. Два полицейских чиновника не спеша поужинали. Алексей повел начальника на Бастионный бульвар, где в доме номер 2 располагались знаменитые винные и устричные комнаты Отто Шварца. Директор опять наелся до отвала. Посадив его в вагон, сыщик вернулся в замок к барону Таубе. Там его уже заждались. Вместе с полковником бодрствовал и губернатор. — Долго гуляешь, Леша? — упрекнул друга Виктор. — Ну, не мог же я не проводить Звалянского. Ну, прямо с вокзала к тебе. — Ладно, ладно. Так, Платон Ануфриевич выследил Филеров. Они вели меня до самой квартиры вдвоем. Значит, объектом их интереса был именно я. Так, а куда Филеры пошли для доклада? В посредническую контору Кайзергов. Это на бульваре Наследника. Ага. Там их начальство стало быть. И что сказали жандармы? Ну, они хорошо знают эту лавочку. Контора лишь прикрытие. Директор — некий барон Экеспарре. Настоящая его должность — помощник германского резидента в Риге. Немцы. — оживился Лыков. — Все-таки немцы. — Почему все-таки? — не согласился Таубе. — Да, следили за мной они. Вполне объяснимо, между прочим. Приехал человек, который у русских занимается разведкой. Вот его и пасли. — А кто заседает в Дюне? — это совсем другой вопрос. Я вот по сию пору думаю на англичан. Но вот Владимир Дмитриевич со мной спорит. Они порассуждали об этом немного, и Лыков ушел в гостиницу. Было темно. Небо затянули облака, а фонари городская дума уже отключила до июля. У здания старой гауптвахты за сыщиком кто-то увязался. Он нащупал в кармане бронзовый кастет, подарок Благово, но хвост держал дистанцию. Интересно. «Чей это человек?» — подумал сыщик. «Немцев? Выслеживают Таубе, а заодно и его спутников». Полдня приятели пробыли вдвоем. После этого Алексея взяли в разработку. Хм, ну неприятно, ежели так. А может быть, это из-за Звалянского? Директор департамента полиции прибыл в Ригу вроде бы с понятной целью. Отвез семью на море. Его подчиненный по роду службы сопровождал его целый день, угощал устрицами, кстати. На всякий случай Звалянского отследили, тоже усадили в поезд. Тогда завтра хвоста за Лыковым быть не должно. Его действия предельно объяснимы. Сыщик благополучно добрался до Александровской, 25. Спать он лег с больной головой. Ой, ох уж эти погреба! Накормил шефа и сам переел и перепил. Так, нужно завтра устроить атлетическую разминку в усиленном режиме. Однако утром Лыкову пришлось снова явиться сначала в Христорождественский собор. Он совсем забыл за хлопотами, что 14 мая — высокоторжественный день, а именно день священного коронования их императорских величеств. 3 года назад Алексей присутствовал на коронации в качестве охранника и получил медаль. В соборе прошла божественная литургия, а по ее окончании — благодарственный молебен. Отстояв свое, сыщик вернулся в гостиницу снять награды. По дороге тщательно проверялся, но хвоста за собой не обнаружил. Он ввалился в полицейские казармы пораньше и стал тягать железо. Ну-ка, миноги с устрицами вон из организма. К приходу первой смены городовых сыщик уже разогрелся. Мышцы приятно гудели. Навесив на гриф дополнительные мешки с дробью, питерец осторожно попробовал поднять 20 пудов. Получилось. Раньше он жал и 25, и 27, но после 40 лет начал уменьшать веса. Гляди-ка ты, не совсем еще старичок. В хорошем расположении духа надворный советник предстал перед городовыми. Андрея Иванова он увидел сразу. И не мудрено. Тот был на голову выше остальных, шея, как у быка, огромная грудная клетка, плечи неправдоподобно широкие, руки красные, волосатые. От одного вида кулаков оторопь возьмет обычного человека. Ай да парень! Лыков встречал немало гигантов, этот был далеко не первый. Но впечатление он производил серьезное. Если состязаться с ним на силу, придется нелегко. 30 молодцов стояли во фрунт и пялились на начальство. Алексей был в борцовском трико, шары бицепсов переливались, как ртуть. — Ребят, я надворный советник Лыков, — сказал он. — Приехал из Петербурга, из департамента полиции. Буду учить вас атлетическим приемам самозащиты. Все понимают, что это такое? — Ну, как надо драться, — проговорил белобрысый русак с простоватым лицом. — Правильно, — одобрил сыщик. — Вы люди опытные, в армии служили, жуликов ловили. Иной думает, что все превзошел, так его и научить уже нечему. — А? Кто из вас такого мнения? Служивые молчали, переменяясь с ноги на ногу. — Ваше высокоблагородие, я так думаю, — смело выкрикнул плечистый парень на 3 вершка выше Лыкова. — Кто? — Городовой Корчагин. — Как зовут? — Мироном. — Так, Мирон, а по отчеству? — Мирон Семенович. — Ну что ж, выходи сюда. Парень встал напротив чиновника, подобрался. — Значит, Мирон Семенович, ты и без меня все умеешь, так? И нож отбить, и с ног повалить. Да справлялся до сих пор, ваше высокоблагородие. — Ну, покажи. Вот, к примеру, я на тебя нападаю. Тебе надо арестовать меня. — Да боюсь, помню, — хмыкнул Корчагин. — С юмором человек, оказывается. — А ты не бойся. Я ж сам напросился. Вот представь, что перед тобой мазурик. — Но ежели мазурик... Тогда я вот так. Городовой шагнул вперед и попытался схватить Лыкова за ворот. Тот легко отстранился и оттолкнул нападавшего. Вроде бы не сильно, но Корчагин пролетел несколько шагов и едва не упал. Городовые загоготали. — Так, еще раз, — скомандовал сыщик. — Резче, быстрее. Корчагин прыгнул на него и, обняв за пояс, подставил подножку, но сыщик не упал. Он оторвал парня от пола и перекинул через голову на мат. Аккуратно, чтобы не зашибся. Городовой вскочил красный от досады. Его товарищи уже не смеялись и наблюдали во все глаза. Корчагин снова пошел в атаку. Несколько рывков, обманных движений. Вот он взял надворного советника в обхват и попробовал повалить. Тот стоял как вкопанный. А теперь смотрите. Я могу ударить его слева в печень вот так. Лыков показал. Городовой стоял, пуская пузыри, но вырваться у него не получалось. Или снизу, в подбородок. В боксе это называется апперкот. Если подножка, передняя, задняя, еще раз. Или подножка, передняя, задняя, без разницы. А можно просто бросить через плечо. Пока очухается, вы его уже свяжете. Метнули в воздухе ноги, и Корчагин оказался на полу. Престыженный он поднялся и замер по стойке смирно. — Ну, Мирон Семенович, понял теперь, что тебе есть еще чему учиться. — Так точно, ваше высокоблагородие. — А представь, что подойдут к тебе двое или трое. И тут есть артикулы, как им противостоять. Тоже покажу. Главное, смотрите в оба и запоминайте. Пригодится. Вперед выступил бойкий русак. Ваше высокоблагородие, это все артикулы приема сиречь, я так понимаю. А ежели против силы большой, а? Там артикулы не помогут против силы-то. Это почему-то не помогут, удивился сыщик. Да вот сомнения меня берут. Не меня одного, нас всех. К примеру, вот как с Андрюхой Ивановым управиться. Ведь медведь же не человек. Какой против него может быть артикул? А если я его сперва приемом поборю, а потом и на силу одолею, а? Городовые засмеялись, и громче всех сам Иванов. Зря гогочите. Сначала посмотрите. Тут ребята залились уже истеричным смехом. Сыщик подошел к гиганту, глянул на него снизу вверх. Ой-ой-ой. Лишь раз в жизни Алексею встретился человек сильнее его, грузчик-татарин из Нижнего Новгорода. И еще попался равный по силе, которого удалось одолеть в драке. Это случилось в Туркестане. Да однажды на Сахалине отыскался богатырь, который поборол медведя, на глазах у всей каторги. Возможно, по физической силе он превосходил Лыкова, но тот не успел это выяснить. Просто забил до смерти за убийство друга, и все. И вот теперь городовой Иванов. Вряд ли он крепче тех предыдущих побитых силачей, но вдруг, а? Начнешь с ним состязаться и опозоришься. Зато если одолеешь, можно, в принципе, и спросить насчет язы Патитуса. Пристав Вильбоа утверждал, что парень — самый сведущий человек в тайнах московского форштата. «Ну что, детинушка, колокольни деверь, как будем силой мериться?» «Да как угодно вашему высокому благородию», — ответил соперник. «Мне все едино. Один черт победю». «Ну-ка, назовись». «Андрей Иванов». «А по отчеству?» «Андрей Андреевич». «Ну, давай только прежде уговоримся, Андрей Андреевич. Ежели одолеешь меня...» «Я буду перед всеми петухом петь. Согласны, ребята?» «А то!» — закричали городовые. «Охота ж посмотреть, как ихнее высокоблагородие птичьим голосом владеет!» «Ну, а если я тебя одолею, ты мне честно ответишь на один вопрос». «Договорились?» «Какой вопрос?» — насторожился гигант. «До службы относится. Надо мне кое-что выяснить насчет того, что в действительности происходит в твоем форштате». Иванов задумался. Видно было, что он опасается вопросов от начальства. Понятно. Мало ли что знает человек. Не все из этого следует докладывать по команде. Ну? Ну, чем ты рискуешь? А-а-а! Тряхнул головой парень. Согласный. Только ответ должен быть честным. Дай в том при всех обещания. Стоявшие рядом люди не поняли, о чем речь, и начали друг друга переспрашивать. Иванов сказал, перекрывая их голоса. «Обещаю, что отвечу честно, что бы вы ни спросили. Ну что ж, тогда по рукам. Начнем, что ли?» Однажды В ранней молодости Лыков победил уголовного по кличке Тунгус, придавив его за шею. Вот способ показать силу. Соперники встали друг напротив друга, присмотрелись. Через секунду сыщик напал. Он положил руки на затылок городовому и сцепил пальцы в замок. Тот понял его маневр и сделал то же самое. Для этого ему пришлось пригнуться. Борцы потоптались немного, приладились и налегли. Шея у Лыкова сразу затрещала. Он зашатался, но уперся правильно и не упал, удержался. Обычно у силачей из народа слабые ноги. Они хуже развиты, чем плечевой пояс. На это и сделал расчет сыщик. Почувствовав, что стоит прочно, он перестал сдерживать себя и вложил в жим всю мощь, на которую был способен. Это длилось 30 секунд, может быть, чуть дольше. У Алексея перед глазами пошли красные круги, шея готова была оторваться вместе с головой. Потом во рту появился соленый привкус крови, потом зазвенело в ушах. Противник все стоял. Сыщик все давил. Наконец городовой вскрикнул и всей тушей рухнул на пол. В зале повисла необычайная тишина. Публика оторопела, не веря своим глазам. Кое-как придя в себя, Алексей испугался за соперника. Он нагнулся за ним и перевернул вверх лицом. «Андрей Андреевич, ты как? Все в порядке?» Тот захлебывался кровью, что хлестало у него из носа. «Быстро в умывальню!» Другие городовые подхватили товарища с пола и потащили к раковине. Лыков шел следом на ватных ногах, его мотало, как пьяного. Из носа надворного советника тоже капало. Ай да Иванов. Дал начальству скипидару. — Ребята, 10 минут перекур, — объявил он. — Нам, с Андреем Андреевичем надо передохнуть. Когда Иванов умылся и отдышался, то подошел к сыщику. Видно было, что он спек рака, то бишь покраснел от стыда и смущения. — Ай да ваше высокоблагородие! Наказали дурака за бахвальство. Никогда прежде такого не было. Вот я и того зазнался, стало быть. — Спасибо за науку. Да ладно, не переживай. Наш уговор помнишь? Гигант потер шею, поморщился и ответил. — Так точно. Спрашивайте. Я дознаю убийство одного человека. Сведомо господина рижского полицмейстера. Зовут Язоптитус. Ты знал его? Знал. Что о нем скажешь? Мозори каких мало. Мать отца объегорит заради денег. Вот что это был за человек. Тем не менее, я хочу знать, кто его зарезал. Ты слышал, кстати, что с ним случилось? Ну, говорили, в задвинье его нашли. Да. Но до того он часто бывал в твоем околотке и вообще в московском фаштате. Ведь так? Бывал. Кивнул головой и охнул. Ой, льду бы надо приложить после вашего захвату. И чем он занимался? Наводчик он был, ваше высокоблагородие. А еще барыжничал. То, что сопрет, сразу к нему шел. Я заплывкий был, надо признать. Вещь сразу в металл сплавлял или даже в Варшаву. Там ее другие барыги продадут. Выгоду разделят. Воры потому очень в Титусе нуждались. И с кем он был связан? Да со всеми крупными. Мелочь не признавал. Важничал. Понятно. Теперь сам вопрос. Кто его убил? Гигант пожал плечами. Вот чего не могу знать, так этого. Не в моем околотке случилось. Но разговоры-то ходят, что кто-то мог что-то сказать. Иванов молчал и глядел в сторону. Андрей Андреевич, ты же обещание давал. А, ладно. Был тут один разговор. Передали мне третьего дня. Не тяни кота за хвост. Рассказывай. В пивной ляме с одной столбовой улицы случилось. Зашел паренек. Даже не паренек. Малец, лет 17 всего. В шинельке. В железнодорожной. Лыков насторожился. У Языпа в кулаке нашли пуговицу от такой шинели. Заказал он пиво и подсел к тамошним мужикам, продолжил служилый. Не бывал он там прежде, уточнил сыщик. Да никогда. Ну, подсел, слово за слово, и вдруг сказал тот малец, что Языпа Титуса зарезал его в корейтар. Вот так и объявил, ни с того, ни с сего. Будто кто его за язык тянул. Странно. В пивной незнакомым людям такие вещи рассказывать? Ха, зачем? Вот и я не пойму, зачем, насупился Иванов. Люди у нас, сами знаете какие, в чужие дела нос не суй. Вот такие люди. А этот? И дальше что было? А дальше он ушел. Хо, так. Вопрос. За что рейтар казнил Языпа? Мальчишка пояснил? Да. Будто бы барыга взял у Маза вещицы 2-3, но хорошие. И обещал, стало быть, деньги обернуть. А потом пропал. Убег. В задвинье. Ну, Вовк подождал, да и кончилось у него терпение. Наказал вора. А сам-то что об этом думаешь? Хм, да некогда мне об этой всякой ерунде думать. Меня это не касается. Да и чего башку-то ломать? А все-таки. Похоже это на Титуса и на Рейтарова. Ну, похоже. Стало быть, так могло случиться. Ну, могло. Сыщик задумался. Потом спросил. А скажи-ка, как парнишка выглядел? А я почем знаю? Меня там не было. Ну, ты же спрашивал у тех, кто был. Ну, спросил, конечно. Ничего приметного. Росту среднего, чернявый, бедно одет. Шинелька вот железнодорожная и фуражка. Молоденький уж больно. Только это и бросилось в глаза, что молокосос. А такие вещи говорит. Сыщик и городовой помолчали, а вдруг Иванов оживился. Да, вот что еще, ваше высокоблагородие. Тот, кто мне рассказал, отметил. Парень-то сказал, Язып сбежал от Вовки Рейтара в Пардаугаву. О как! Лыков недоуменно спросил. И что? Пардаугава где находится? Ну, так латыши называют задвинье. А почему ты это выделяешь? Поясни, я же все-таки не местный. Ну, мало кто в Риге так скажет. Даже сами латыши скорее назовут или метавским форштатом, или метавской частью. Немцы скажут метавтейле, русские задвинье. А так, чтобы Пардаугава, только тот латыш, который, думает, что их нация принижена. То есть, ну, знаете, есть такие, нарочно на своем языке говорят, газеты только латышские читают, всех прочих называют завоевателями. А, националисты. Так точно. Даугава, это по-ихнему Двина. А Пардаугава, то есть то, что за речкой. А парень тот, нарочно сказал на своей тарабарщине, чтобы нас, русских, уколоть. Понял. Молодец, Андрей Андреевич. Соображает твоя голова. Спасибо. Это может быть очень важно. Рад стараться. И чем все кончилось? Спор возник или начали его о деталях расспрашивать? Да ничего такого не было. Выпил пиво да пошел. И все. И все. Больше не имею ничего добавить. Не в моем околотке было, и... А то б, конечно. А скажи, Андрей, а кто сыщика Говорухина зарезал? Неожиданно для самого себя спросил Лыков. Лицо городового сразу же окаменело. Это, ваше высокоблагородие, уже другой вопрос. А мы только на один боролись. Надворный советник уходил с занятий задумчивый. Мальчишка в железнодорожной шинели. Националист. Ни с того, ни с сего В пивной начал с незнакомыми людьми рискованный разговор. Нет, так не бывает. Что-то тут есть подозрительное, даже неправдоподобное, но подсказку надобно бы проверить. Ведь только как это сделать? Дать задание Растегаеву с Никифоровым? Долгий путь. Быстрее будет самому. Лыков поймал извозчика и приказал ему на Тургеневскую, в пивную Монге. Возница посмотрел на седока с недоумением. Чисто одетый господин, замашки барские. Что ему нужно в такой дыре? Но спорить не стал и хлестнул лошадь. Тургеневская улица находится между Амбарной и Смоленской, близко от гостиного двора. Нужная Лыкову пивная располагалась на берегу Двины. Он велел Ваньке обождать и смело вошел в заведение. Дорогу ему преградил рослый детина в армяке. — Это кто еще? — Мы фараонов не пускаем. — Ховки Рейтару. — Не знаю такого. Сыщик взял парня за ворот, пригнул к земле и повел за собой, как собаку на коротком поводке. Тот пыхтел и безуспешно пытался вырваться. Внутри пивная оказалась обычным заведением такого рода. Их тысячи в России, грязных и неуютных. В центре зала за большим столом восседал мужчина лет 35, одетый чище других. Лицо властное, взгляд совсем даже не глупый. Вокруг расположились четверо подручных, все пили водку и закусывали, разговаривая в полголоса. Появление незнакомца с охранником на привязи заставило их замолчать. Несколько человек вскочили, кто-то полез в карман с недобрым видом, но главарь и бровью не шевельнул. Он ковырялся в еде и косился на Лыкова со спокойным любопытством. Сыщик отпустил пленного и сел напротив Маза. Они встретились взглядами, Рейтар спросил. — Ну и кто ты такой? Алексей вынул билет и протянул Мазу. Тот прочитал, посерьезнел. Чиновник особых поручений департаменту полиции. Ага. А здесь-то вы для какой надобности? Петербург-то далеко. И с каких пор наши мелкие грешки так сильно интересуют столицу? Бандит говорил правильно, держался спокойно. Наверняка он удивлен и взволнован, но виду не подает. Сильный характер. Такой выйдет и в Иваны. Я дознаю одно преступление. Убийство. И кого сложили? Я за Патитуса. Эвона! Воскликнул Мас. Так и я дрянь, и вдруг... Что Питеру за интерес до этой сволочи? Зарезали и правильно сделали. Да говорят, что это ты его казнил. Рейтар сразу насупился. И кто говорит? Да парнишка один рассказывал в пивной Лямиса. Это на столбовой которая? Она самая. Зашел пивка пропустить. Да завел речь с другими. Мол, так и так я запокончили по приказу Вовки Рейтара. За то, что барыга взял товар на реализацию, да и сбежал с ним. Ну, что ну? Главарь раздраженно спросил. Так и было? За правду? Ну, люди говорят. А что за парнишка-то? Неизвестный, ответил сыщик. Никогда его прежде там не видели. И вот он так пришел к людям и начал свою басню излагать. Первым попавшимся людям. Ты знаешь, и я удивился. Дай, думаю, сам у Вовки спрошу, прежде чем его к ногтю взять. При этих словах люди Рейтара начали заходить Лыкову за спину. Он не обратил на них ни малейшего внимания. Наоборот, сыщик пристально вглядывался в главаря. Реакция последнего была вполне естественной. Кажется, он не играл, а действительно был растерян. Что за черт? Еще мне чужих хомутов на шею не хватало. Скажи, а что у вас с Титусом на самом деле-то было? Да что и у всех мазов. Полезный человек был, оборотистый. Связи у него чуть ли не со всем миром. Вот только брал, сволочь, дорого. Имел ты к нему счеты? Обман, о котором парень говорил, правда? Да там товару на 200 рублей, повысил голос бандит. За такое не убивают. То есть Титус тебя все-таки объегорил? Ну, он всех норовил надуть. Вот такой уж был человек. Разок я ему за это морду начистил. Но чтоб сложить, тут уж это перебор. Лыков и Рейтар помолчали. Каждый обдумывал то, что услышал. Ваше высокоблагородие, отозвольте спросить. Ну, спрашивай. А почему вы из Петербурга за этим делом приехали? Ведь Титус мелкий же человек. То секрет. Ну, понятно. Ладно, но не я. Не я его казнил. Ну, зачем мне его смять, а? Вот я и пытаюсь это узнать. Вы меня сейчас арестуете. Ну, улик пока нет, вздохнул сыщик. А слова, сказанные в пивной неизвестно кем, к делу не пришьешь. Я и говорю, что-то здесь не то. Сказка темная. Видать, кому-то меня оговорить понадобилось. И понятно, кому. Ну-ка скажи. Да я Рышкину, черту дремучему этому. Кому же еще? Ну, видит, я его обхожу на вороных, решил руками полиции избавиться. Чебал. Налью я ему сало за шкуру. Ты вот что, Рейтар, открой-ка свое дознание. Я ведь просто так из Риги не уеду. Кого-нибудь должен в каторгу услать, и ты один из подозреваемых. Не хочешь на Сахалин прокатиться? Не хочу, тем более за чужую похмель. Вот и подсуетись. Разошли людей по Форштаду, пусть того разговорчивого сыщут. Он одет в железнодорожную шинель, лет 17, не больше, волосы черные. Вот как на духу, ваше высокоблагородие! Мас вскочил и чуть не порвал на груди рубаху. Ну, для чего мне с департаментом полиции связываться? Нам своих фараонов некуда девать. Не я это. Не я, честное слово, не я. Тогда ищи кто. Что ж, весь Форштадт перевернул. Я эту гадюку все равно найду. И спрошу, кто подучил такую ложь разводить. В железнодорожной шинели, говорите, да? 17 годков. Да, да. Ты сходи на столбовую. Очевидцы там сидят. И учти, они уже повсюду рассказывают, что это ты Титуса приговорил. Как узнаешь интересное, сообщи мне. Я остановился во Франкфурте на Майне. Лыков кивнул бандиту и ушел. Скомандовал извозчику отвезти его в гостиницу. Сидя в пролетке, он думал, соврал Вовка или нет. Ведь никто из убийц не признается. Всякий свалит на другого. Но тут похоже на правду. Молодой парнишка, откуда у него доступ к таким сведениям? Все в недоумении, а он один знает. А главное, железнодорожник. Это не с его ли шинели язоб оторвал пуговицу? Эх, Титус, Титус. Всю жизнь людей обманывал. А сейчас черт разберет, кто из них тебя убил. Впору недругам в очередь становиться. Да, дал бог Яше такого брата. Вспомнив о товарище, сыщик улыбнулся. Как он там? Ведь должен уже приехать.